по мере роста духа и его силы, возрастают и противные обстоятельства, на которые дух должен возрастать все больше и больше. Эти нагрузки всегда по плечу, то есть дух может их преодолеть, если напряжет достаточно своей энергии. Но нельзя в это время ни омрачаться, ни огорчаться, ни падать духом, ни складывать оружие, ни отступать. Сколько бы времени ни длилось противодействие, прекращать борьбу против него нельзя до победы. Пощады, сочувствия или жалости ждать от темных нельзя. Жестокость их неотъемлемый признак, и смягчить их нельзя никакими путями. Их сердце закрыто для добрых человеческих чувств. Равновесие и несломимая твердость, и сознание силы своей могут еще их обуздать. Бесполезно заигрывание с тьмою или желание расположить к себе ее прислужников или тех, кто подвержен ее воздействию. Не может быть сотрудничество с темными ни в чем. Возможность мучить других и доставлять им всевозможные неприятности – в этом их цель, в этом их наслаждение.